Глава третья. Освещение в спальне дракона было приглушенным. На краю гигантской кровати сидел тот самый молодой человек по имени Грант Абель и с нескрываемым удовольствием наблюдал за мной. Его торс был обнажен, видимо, на свою одежду он тоже не собирался тратить слишком много времени. Я прищурилась и еще раз хорошенько его разглядела. Не в моем вкусе. Да и немного моложе меня, какую я себя привыкла ощущать, но объективно неплох. Отличное сложение. Сухопарое тело, явно тренированное, но не перекачанное. И даже тяжелый взгляд добавляет очарования. Не исключено, что кто-то из девиц на самом деле мечтал добраться до этого тельца, а не только до страховочной метки. К счастью, меня не заботили ни его внешность, ни положение, ни ожидания. Я подняла подбородок выше, стараясь смотреть точно так же прямо, как делал он. Наконец дракон подал голос. «Возлюбленная Элея, скажу честно, твой ход был очень рискованным. Ты очень удачно разыгрывала холодность и нежелание меня видеть, но именно по этой причине я начал испытывать к тебе стократно усиленный интерес». «Разыгрывала?» Недоуменно уточнила я. А он будто и не расслышал. «Мне понравилась твоя решительность. Или все, или ничего. Своим поведением ты могла бы меня разозлить и навеки остаться без моей ласки, или же сразу возвести себя в ранг драгоценной наложницы. Обещаю, что дарую тебе этот титул уже очень скоро, и плевать, что скажут остальные. Ты предложила мне игру и в ней победила. Раздевайся, возлюбленная Элея. Я сгораю от нетерпения скрепить наш союз». Так, у него уже все. Мозг утек в эти светлые штаны. В голове ничего не осталось. Как-нибудь справится. У него еще два запасных варианта имеются. Драгоценная наложница — это что-то типа титула, обычно даруемого за рождение сына. Все же из россказней Мирты и любовных княженций я кое-что уловила. Несерьезный он какой-то, если раздает громкие звания от прилива гормонов. А мне-то что делать? Освобождение, само собой, почему-то не произошло, значит, надо и мне активно поучаствовать. Может, соврать, что у меня критические дни? А он точно не полезет проверять. Да и в случае такой лжи я окажусь в этой же спальне уже через пару дней. Почему же ты медлишь, возлюбленная? Можешь начать с обещанного танца живота. Помочь задрать юбки? Я хочу успеть насытиться тобой до скорой разлуки, чтобы потом полгода ждать новой встречи. Господинчик куда-то отбывает? Скатертью дорога. Жаль, что не прямо сейчас. А если попытаться говорить без обиняков? Дорогой Грант, начала я, выбрав самую торжественную интонацию, чтобы он не заподозрил меня в неуважении. Вы меня неправильно поняли. Любви сегодня не будет, то есть вообще не будет, не только сегодня, потому что я не собиралась выигрывать отбор. Меня сюда отправили для престижа, понимаете? Все прыгают и меня столкнули. Никто ведь и не ставил на мою победу. Я хотела отметиться в вашем замке, а не оказаться в числе победительниц. Его улыбка пропала. Молодой человек поднялся на ноги, а взгляд еще сильнее потяжелел. «Это продолжение игры, возлюбленная Элея? Но не пора ли ее прекратить? Или ты просто испугалась? Не волнуйся, сегодня я буду с тобой предельно нежен». Поскольку он шагнул в мою сторону и протянул руку, я невольно отшатнулась. Что-то дела мои никак не налаживались, а уж пора бы. Немного эмоционально воскликнула. Не испугалась я. «Ау, Грант, попытайся меня услышать. Я не хочу тебя». «Чёрт, да мы даже недостаточно знакомы, чтобы я хоть какую-то симпатию успела испытать». Его скулы подтянулись, будто парень силой сжал зубы. Но через секунду его голос прозвучал достаточно спокойно. «Любая женщина мечтает стать моей, если она только не безумная или не извращенная любительница демонического отродья. Зачем ты выдумываешь эти небылицы? Я готов поддерживать бессмысленную болтовню, но завтра. А теперь раздевайся. В последнем приказе почувствовалась прохлада стали, хотя он вроде бы не повысил голос. Мне пришлось столкнуться с целым набором его комплексов, включая и зашкаливающую самооценку. Дракон даже мысли не допускает, что может кому-то не нравиться. Мне такие экземпляры в настоящей жизни не попадались, или я неправильно объяснила, поэтому предприняла новую попытку. Грант, да пойми же ты, что я по доброй воле никогда не стану чьей-то любовницей. Это ведь унизительно. Ты скоро женишься. Как я посмотрю в глаза твоей будущей супруги? Уж молчу о том, что ты меня в прямом смысле будешь чередовать с двумя другими наложницами. Я брезгливая, понимаешь? Ничего с этим поделать не могу. Он ненадолго застыл, переваривая мои слова, а потом заторможенно спросил. «Ты хочешь всю мою страсть в единоличное пользование? Это как-то... Боги, ты вообще понимаешь, чего требуешь? А вынести-то столько сможешь или потом начнешь умолять, чтобы я еще 12 наложниц выбрал? Да и жениться я на тебе никогда не смогу. Ты третья дочь мелкого барона, без какого-либо права унаследовать титул. Даже куры от смеха помрут. И ведь ты уже наложница. Зачем тебе еще и женой становиться?» «Да я не об этом», — все еще пыталась убедить я, потеряв надежду на то, что он разберет каждое слово. «Просто не хочу с тобой спать, все». Дракон сделал еще шаг ко мне, я еще два шага от него. Судя по черным глазам, я уже довела его до бешенства, но по какой-то неведомой причине Грант старался держать себя в руках. «Или у тебя так выражается волнение невинной девы перед первым соитием? Тогда иди сюда, я помогу тебе справиться». «Нет!» Я уже спиной натолкнулась на стену. «Да не хочу я тебя, что тут сложного?» «Глаза открой, так ведут себя девицы, которые о тебе мечтали. У меня от одной только мысли тошнота накатывает». Наверное, именно последним нервным криком я и спровоцировала взрыв. Он молниеносно выкинул руку вперед, схватил меня за горло и наклонился, а затем зло прошипел в самое ухо. «Если я захочу, то тебя прямо сейчас привяжут к моей постели и раздвинут ноги. Благодари всех богов за то, что я терпелив и испытываю к тебе нежнейшие чувства. Даю тебе ровно один день на то, чтобы одуматься. Приди завтра в этот же час без этих сумасшедших бредней, и я постараюсь забыть о твоем поведении. Но если продолжишь кочевряжиться, то пеняй на себя. Я сначала возьму тебя, чтобы удовлетворить собственный голод, а потом отправлю прямиком к палачу. Взвесь варианты, возлюбленная Элея». Он сам распахнул дверь и буквально вышвырнул меня из спальни. Слуги, как оказалось, топтались неподалеку и тотчас вытянули шеи в ожидании распоряжений. «Отведите ее в комнату», — приказал он тихо, — «и заприте. До завтрашнего вечера ей не позволено даже в коридор выходить. Еду тоже не приносите. Это обычно способствует мыслительному процессу». У меня дрожало все тело, когда я оказалась в своей спальне. До того меня просто втолкнули в мои покои, а один из сопровождавших с бесстрастным лицом обошел каждый закуток, делая странные пассы руками. Мне было не настолько любопытно, чтобы интересоваться целью его действий. Вспомнилось, что Мирта отпрашивалась, потому ее внутри не оказалось, но теперь верную служанку вряд ли пустят ко мне. Вот если завтра я стану покладистой, тогда все блага мне мигом вернут. Куда я вляпалась? Мне это коматозное сновидение резко перестало нравиться, и продолжение смотреть уже не хотелось. С таким безапелляционным принуждением к сексу мне сталкиваться раньше не приходилось. Когда не притворяются альфачами, не пытаются изобразить доминирование, а в самом деле именно это и имеют в виду. Сейчас же ситуация складывалась именно так. Прямым текстом сказано, что произойдет в случае неповиновения, изнасилования и казнь. Да вот только я даже при таком раскладе не смогу изобразить, что мне не противно. Кстати говоря, он имел небольшие шансы мне понравиться, если бы пару месяцев ухаживал, проявил себя с хорошей стороны, обещал быть верным. Там я от скуки и посмотрела бы на него другими глазами. А после его заявления ни в коем случае. Я синдромом жертвы не страдаю. Но если успокоиться и хорошенько подумать, то на сегодня я выкрутилась. Возможно, поворот сюжета как раз таким и планировался. Тем не менее, все равно ходила по комнате и ругалась матом, в надежде, что охрана за дверью слышит и потом дословно передаст этому убогому царьку. Вначале даже на себя злилась. Надо было бежать до окончания отбора. А я вела себя как бестолковый зритель на смешном представлении. Но очень быстро моя злость переключилась на главного виновника. Да где это видано? Чтобы в 21 веке у какого-то урода было столько власти. Ему никто не объяснял, что отрастить хрен между ног — недостаточное условие. А чтобы женщины любили, так надо этих самых женщин для начала уважать. Из-за собственной ругани не сразу обратила внимание на странный звук. Но через секунду застыла и сильно вздрогнула, когда он повторился. Что-то происходило прямо за окном. Не стук, а какой-то тихий скрежет. Я подбежала, отодвинула штору и на этот раз уже вскрикнула. За стеклом был молодой парень. И все бы ничего, но моя спальня располагалась на 4-м этаже замка, а он завис прямо в воздухе. Не сразу удалось разглядеть за его спиной огромные распахнутые полупрозрачные крылья. Ангел. Самый настоящий ангел, потрясающей красоты. Ну вот, я была права. Спасение надо было просто подождать. Правда, я и не подозревала, что смысл будет настолько прямолинейным. В виде ангела. Но я, разумеется, придираться не собиралась, а наоборот, попыталась распахнуть створку. Однако у меня ничего не вышло. Еще сегодня днем я открывала окно настежь, но теперь оно будто было намертво запечатано. Запоздала, вспомнила о странном слуге с его жестами. Меня тут в прямом смысле заперли со всех сторон. Неужели мерзкий драконишка опасался, что я сигану с такой высоты ему назло? Забеспокоилась, но ангел соединил кончики пальцев, а потом начал их медленно разводить. Между его ладонями заструились красные нити. Затем он танцевальным и очень плавным жестом закрутил их в вихрь и направил на стекло. Окно рассыпалось совершенно бесшумно. Я отскочила, но мелкие осколки все равно меня задели, поранили щеку и шею. Спаситель на самом деле мог бы и предупредить, но я снова решила не придираться. Интереснее было разглядеть ангела при ярком комнатном освещении. А вот этот уже был полностью в моем вкусе. Тоже отрастил длинные патлы, а такое я никогда не любила, но белоснежные волосы казались прекрасным дополнением к идеальному лицу. От взгляда серых глаз вообще по рукам мурашки побежали. И это я еще не дошла до его потрясающего телосложения. Дело было в том, что ангел не удосужился напялить какую-нибудь рубаху или сюртук, а кубики на его прессе производили почти такое же впечатление, как и будоражащие, плотно сжатые губы. Молод, примерно ровесник того ушлепка, но так хорош, что сердце замирало, а уж воздушные крылья за его спиной, словно сотканные из самого света, окончательно вводили в благоговейный трепет. Честное слово, к такому на отбор я могла бы и заглянуть. Он резко перехватил меня, зачем-то зажал ладонью рот и за какое-то мгновение уволок в оконный проем. Крылья хлопнули, вытянулись вдоль его тела, направляя нас стрелой в темноту. Не то чтобы я боялась высоты, но все равно огни внизу навевали жуть. Через некоторое время спаситель перехватил меня поудобнее за талию, поэтому теперь я могла кричать сквозь порывы ветра. А высказаться мне было необходимо, потому что за время ожидания накипело и сейчас лилось вместе с потоком радости. «Спасибо, спасибо тебе, кем бы ты ни был! Как же я благодарна, слов не найду! Уже на самом деле беспокоилась, что придется спать с этой тупой рептилией! Да чтобы у этого утырка руки отсохли вместе со всем остальным!» «Урод, возомнивший себя повелителем женских сердец! За всю жизнь никто ему не объяснил, что без этого своего замка и армии слуг он просто пустышка! Нет, ты представляешь, он меня принуждал. Гнида идиотская, альфа-самца из себя корчил. Ух, как я такую бодлоту ненавижу. В сравнении даже мой бывший муженек показался не таким конченым. А ты настоящий ангел-хранитель. Последнее на эмоциях я выдохнула судорожно, чтобы он прочувствовал всю глубину моей искренности. Чаще меня называют демоном-губителем, но дело твое. Поправил блондин безразлично настолько приятным голосом, как будто в бархат завернули райские колокольчики. И не притворяйся, что не узнала меня в лицо. Я не успела задать даже этот глубокомысленный вопрос, поскольку самый красивый парень во всех мирах начал пикировать вниз, кажется, в лес. И уже через пару минут мягко приземлился на лысую полянку, наконец-то выпустив и меня из жесткой хватки. Воздушные крылья опустились и мягким светом упали на плечи, постепенно растворяясь. Он поднял правую руку, из пальцев потекли красные нити во все стороны, а затем замерли над нашими головами множеством огоньков. Красновато-оранжевый свет был достаточно ярок, как от здоровенного костра. Если бы кому-то пришло в голову разжечь огонь сверху. Шею сбоку саднило. Я бездумно провела там рукой и уставилась на пальцы. Кровь. Не слишком ли реалистично мое сновидение? Скорее всего, я давно знала ответ на этот вопрос, но морально принять его не могла. Ведь это бы означало, что в настоящем мире я... и никогда уже не вернусь домой. Нет-нет, этого не может быть, не должно быть так. Если бы я умерла в том злополучном подъезде с высокими пролетами, то не было бы ничего больше. Или это ад, раз здесь есть демоны? И не странно ли, что у них настолько приятный голос, что в животе все сладко выкручивается? Меня немного обескуражили твои слова в небе. Как тебя зовут, девка? Ну вот, из замковой шлюшки меня повысили до девки. При таком обращении представляться как-то не хочется. Но, по всей видимости, демон был нетерпелив и дожидаться, пока очнусь, был не намерен. Я с кем разговариваю? Ты от страха онемела? Разве ты не Элея, дочь барона Ферина, возлюбленная наложница Гранта Абеля, от которой он потерял голову еще до окончания отбора? Вроде я, — ответила заторможенно, все еще рассматривая испачканные кровью пальцы. Только голову он, похоже, до знакомства со мной потерял. Вообще без нее родился. Ублюдочный дракон. Слушай, а ты не знаешь, могут ли сны быть настолько реалистичными, что даже боль чувствуешь? Он шагнул ко мне, схватил за плечо и с силой тряхнул, привлекая к себе внимание. Ты не спишь, Элея. Я на самом деле похитил тебя у Абеля, чтобы эта мразь до конца жизни помнила и представляла, как я снова и снова брал его любимую женщину. Но твои недавние слова о нем были очень странными. Я забыла о мелкой ранке и уставилась на него. Брал женщину? Это в каком интересном смысле? Хотя тут двойных трактовок не предусмотрено. Нет, этот-то хоть красавчик, но не до такой же степени, чтобы получить согласие через 5 минут знакомства. Второй насильник? Не многовато ли вас скопилось для одного дня? У вас всех тут кукуха слабая, или только мне так везет? Насильник? Он удивленно переспросил, обнажая в широкой улыбке острые белоснежные клыки. Да блин, он оказался еще очаровательнее, чем виделся до сих пор. Кошмар какой-то. Моя иллюзия сломалась. Если это все-таки иллюзия. Я всплеснула руками и просто рассуждала вслух, поскольку потрясение мое было немыслимым, а разочарование глубоким. О таком промолчать бы не получилось. Алло, демон, да что с вами со всеми не так? Я вчера полдня рассматривала себя в зеркале. Нормальное лицо, неплохая фигура, но точно не мисс Вселенная. Чего у вас всех от меня башню-то рвёт? Я же видела других девчонок на отборе, одна от другой краше. Но я будто медом намазана. У каждого встречного самца планка падает. У вас тут есть психиатры? Или лекари на худой конец? Ты только к лекарям не конец иди лечить, а голову будь внимателен, не перепутай. Не намазана ты медом. А мне вообще не нравишься. С той же улыбкой опроверг демон и после паузы задумчиво добавил. «Но, кстати говоря, я, кажется, начинаю понимать, почему сумасшедший Абель сразу влюбился. У тебя такой язык, который хочется прикусить. И когда это я успел стать насильником? Ты сама будешь умолять меня о близости, а потом о повторении». Этому хладнокровному идиоту такой удар по самолюбию уже не перенести. Ведь даже если я верну ему тебя, то ты все равно до конца своих дней будешь мечтать обо мне. И он будет об этом знать. Да, к врачам обращаться поздно. Вынесла я вердикт. Тут у нас в анамнезе какая-то месть с использованием посторонних предметов. И, честное слово, я бы тебе подыграла. Придумали бы какую-нибудь жесть вместе для этого мерзавца, но ты оказался точно таким же упырем. У меня просто не была встроена функция бояться всего подряд. Все же в цивилизованном обществе выросла. И сейчас, когда демон изменился в лице и шагнул в мою сторону, сжимая кулак, я в страхе вскрикнула и отшатнулась. Надо внимательнее подбирать слова. Хотя какие оскорбления могут быть в правде? Однако это олицетворение всех девичьих грез не завершил движение, а с трудом удержался, вновь отступил и процедил сквозь зубы. «Ты заслужила смерти, девка. Но ты ненавидишь прогнившего дракона не меньше меня. И уж слишком очевидно радовалась, что вырвалась из его замка. Враг моего врага не должен хотя бы испытывать боль от моей руки или от моих планов». «Хорошо. Я придумаю для него что-нибудь другое». «А ты свободна. Прощай». Он взметнул вверх, большие крылья обдали меня ветром. Красные огоньки начали медленно гаснуть. Видимо, я выиграла и этот тур. Посреди леса, в кромешной темноте и без малейших ориентиров. И что мне тут делать в полном одиночестве, когда все, что я знаю об этом коматозном мире, почерпнула из нескольких прочитанных романчиков. Без надежды на успех я все же отчаянно закричала в небо. «Моя служанка, Мирта, она ненавидит гребучего Абеля еще сильнее меня. Может, и она враг твоего врага? Нет?» Но ответа не получила. Как и пропало ощущение человеческого присутствия. Летнюю ночь нельзя было назвать столь уж прохладной, но меня прошиб озноб. Особенно, когда где-то вдали раздался вой. Неужели на тех картинах во время отбора рисовали настоящих хищников? Судьба служанки меня очень волновала. Что с ней сделают, когда узнают о моем побеге? Точно ли ее защитит метка наложницы, полученная обманом? Однако, судя по всему, уже скоро ей придется жалеть меня, а не наоборот.